Глава 62. Ника. «Это было очень неприятно», — говорю я Косте за завтраком. «Я бы не хотела переживать что-то подобное снова. У меня больше нет сумок с трусами». Он смотрит на меня честным, открытым взглядом. «Не уверена». «Я уверен». «Ты и про эту-то забыл». «И вообще, я не только про сумку. Я про то, что его прошлое лезет изо всех щелей. Пытаюсь поговорить с ним, поделиться своими переживаниями. А он все оборачивает в шутку. Надо было не открывать эту сумку, а сразу сжечь. И улыбается, а мне совсем не смешно. Но чего я от него хочу? Чтобы он поклялся в верности? Глупо. Костя может сказать все, что угодно. Он легко признается в любви. Легко называет меня своей женой. У него все легко. У меня не так. Я не хочу загоняться и усложнять, но я не так легко отношусь к браку. Я понимаю всю ответственность. А Костя... Нет, я не думаю, что он врет или притворяется. Он совершенно искренен, как ребенок. Когда он говорит, что любит и не будет обманывать, он действительно так думает и чувствует в данный момент. Но что будет через час, через день, через год, он сам не знает. Я хочу гарантий, как будто кто-то может их дать. Жизнь вообще крайне непредсказуемая штука. «Хочешь, уедем?» Муж прерывает мои философские размышления. «Переберемся куда-нибудь на другой курорт». «Пожалуй, не хочу». «Почему?» — удивляется Костя. «Лучше я сейчас обнаружу все скелеты в шкафах и пойду дальше с открытыми глазами». «Дальше в наш брак?» «Да, в наш скоропостижный, неожиданный, ни на чем не основанный брак по пьяни». «А ты хочешь?» — вдруг спрашивает Костя совершенно серьезным тоном. «Идти дальше». «Да», — киваю я. «Хочу». И он расцветает счастливой улыбкой. Мы позавтракали в кафе у дома и заскочили в аптеку за градусником, а дома выяснилось, что у Кости температура 36,1. «Ты ослаблен после вчерашнего», — говорю я. «Пф, а что вчера было?» «У тебя был жар. Сейчас организм восстанавливается, и лучшее, что ты можешь сделать, — это отдыхать». «Ладно, давай весь день валяться в кровати». «Давай, только я схожу быстренько и искупаюсь. Очень хочется». Море рядом, его видно из окна. Невозможно просто валяться в кровати и даже не окунуться. «Я с тобой. Ты останешься дома». «Нифига. Ты хочешь выздороветь? Покажи сиськи». «Костя, блин, не выдерживаю я». «Просто разденься и ходи по квартире туда-сюда, и я буду здоров через пару часов. Ты сейчас просто ляжешь в кровати, постараешься поспать, а я пойду искупаюсь и немного позагораю. Вернусь максимум через час». Я иду по улице к морю. Чувствую себя как Алиса в «Стране чудес». Все странное, непонятное и шикарное. Гигантские небоскребы, фешенебельные набережные вдоль каналов, потрясающей красоты яхты. А люди — все сплошь миллионеры и миллиардеры. Ну, мне так кажется. Внезапно я вижу знакомые лица. По противоположной стороне улицы вышагивают те самые девушки, которые вчера лапали моего мужа. Идут, никуда не смотрят, сосредоточились на телефонах. Сразу понятно, они тут давно. Все знают, везде были, им ничего не интересно. Это я глазею по сторонам с открытым ртом, как деревенщина, и пугаюсь абсолютно всего, от светофора до прохожего, который улыбается и что-то у меня спрашивает. «Sorry, I don't understand», — бормочу я. И тороплюсь дальше. Вот и пляж. Мы тут были вчера, и мне все понятно. Море, песок, кабинки для переодевания. Вон там можно взять шезлонг, но за него нужно заплатить. А я боюсь, что не пойму, как. Да ладно, полежу на полотенце, не барыня. Ныряю в бирюзовое теплое море. Чуть ли не визжу от счастья. Такой кайф. Жаль, Кости нет. Не с кем разделить эту радость. Возвращаюсь. Устраиваюсь на полотенце и вижу, что слева от меня какие-то парни начинают натягивать сетку, а через пару минут начинается волейбол. Несколько парней и две девчонки разделились на команды, надели синие и белые банданы и очень азартно играют. Я внимательно наблюдаю. Страсти кипят. Через какое-то время я понимаю, что болею за синие банданы. Сама не знаю почему. Может, потому что они лажают и проигрывают? А ведь могли бы чаще отбивать мяч, если бы вон тот кудрявый парнишка встал ближе к сетке, а чернокожий здоровяк ему не мешал. «Ну, кто так играет?» — бормочу я. Откуда у тебя руки растут? Соберись!» Блондин из команды «Синих бандан», которого все называют Алессандро, бьет боковой, и мяч улетает с поля. Прямо мне под ноги. Я подбираю мяч и точным ударом отправляю его кудрявому. «Do you play volleyball?» — спрашивает он на чистом английском. «Я все понимаю». Он спрашивает, играю ли я в волейбол. «Yes», — отвечаю я. «I do». Видела бы меня сейчас наша англичанка Софья Марковна. Все по учебнику. «Let's play with us». «Пойдем играть с нами», — предлагают мне. Очень простая фраза. «Надо же, я понимаю английский». Мне дают синюю бандану, и я присоединяюсь к команде. У противников две замены, но мы справимся. Я немного волнуюсь, но не сильно. Волейбол — понятная и привычная игра. Я еще в школе играла на нашу женскую сборную, да и сейчас иногда участвую в тренировках волейбольной секции. Я бью по мячу. Он отлетает к противнику и приземляется на землю. Наша команда радостно верещит. А дальше начинается жара. Мне уже все равно, кто на каком языке говорит. Все что-то кричат, импульсивно жестикулируют и прекрасно друг друга понимают. Кудрявый парень — Фабио из Италии. Чернокожий здоровяк — Майкл из Канады. Еще один смуглый парнишка — Али из Египта. Ну и я тоже по ходу игры коротко представляюсь. Мы выравниваем счет и начинаем уходить в отрыв. Но противники не сдаются. Yes. Fuck. Вау. Yeah. Игра закончена. Мы выиграли. Все ликуют, обнимаются и бурно делятся впечатлениями. Это было просто супер, говорю я на чистом русском. И все дружно кивают. Пойдемте в кофейню, предлагает кто-то из парней. Посидим, выпьем кофе, поболтаем. И тут я прихожу в себя. О, no. Меня дома ждет этот, как его... Как муж по-английски. Убей, не помню. Как-то ха, ху. Скорее ху. Если вспомнить моего дикого котяру и сегодняшнюю ночь. Хузбанд. Да, кажется так, но я не уверена. Вспоминаю его, и по телу проходит сладкая дрожь. Волейбол — это, конечно, классно. Познакомиться с ребятами из других стран интересно и познавательно. Но меня там Костя заждался. Я же сказала, что приду через час, и мы будем вместе валяться в кровати. А телефон все это время был в сумке. «Сори, мне нужно идти», — говорю ребятам. «Завтра придешь? В это же время. Мы вас точно сделаем». «Это естественно. Белые банданы. Посмотрим. Ну, всем пока». И тут Фабио меня обнимает, чисто по-дружески. Похлопывает по спине, мол, рад был познакомиться. Мир, дружба, жвачка и все такое. Потом меня обнимает Алессандро. И Али с Майклом тоже. Все нормально, мы просто общаемся. Нет никаких причин для смущения. А потом я оборачиваюсь и натыкаюсь взглядом на него. Своего ха-ху. Не знаю, как там правильно по-английски, но выглядит он сейчас как очень злой хузбанд.